а также горячим еще утюгом, духами красный мак и пудрой Рошель, погаснет свет. И там, возле ржавой батареи, где уютнее всего топтаться, как бы в такт музыки, жадные мужские руки наконец-то примутся всласть гулять по горячему и податливому, очень понятливому женскому телу под стоны Далиды и шепот Джо Дассена. Nevermore. Никогда. Не будет этого больше никогда. Спрашивается, какого же апокалипсиса еще надо? Каких пиротехнических эффектов? Неужели не ясно, что жизнь иссякает необратимо, что она аннигилируется, обращаясь в ничто, и нет у нее никакой регенерации? Это только кажется, что она умеет зализывать и беззастенчиво заживлять свои раны, любые пробоины своего вещества. Но на деле ей нечем восполнить себя. Это просто Тришкин кафтан, просто ветхие заплатки беспамятства на дыры, сквозь кои все равно выпадая теряется память. Старческое вещество жизни, лишенное памяти, не может более возрождать свои частицы. Похоже, именно сейчас на нас время решило поставить the full stop. Ведь возрождение жизни предполагает магически слаженное соединение мужчины с женщиной. Но сокровенная точка этого таинства разрушена, а жизни негде более восстанавливать свою ткань. Мужское и женское начало человека все реже имеют возможность слияния. Дистанция разрыва все нарастает. Какого же еще апокалипсиса с дымом, трубами и другими эстрадно-цирковыми эффектами нам, идиотам, осталось бояться? А может быть, это происходит так? Есть узор, точнее говоря, был задуман некий гармоничный узор, обладающий красотой рая, цельностью неба, прочностью кристаллов алмаза и единственностью того, что задумано быть абсолютным. Но этот узор так и не состоялся, пока не состоялся, потому что в каждой своей узловой ключевой точке в кристаллизующие жизневозрождающие точки взаимодействия между мужчиной и женщиной он от чего-то чуть-чуть сдвинут. Ровно чуть-чуть относительно точек идеального чертежа. Вот почему между этими жизнеродными частицами нет сладу, и цепная реакция любви заблокирована в зародыше. А может и наоборот. Первично нет сладу именно между частицами, а потому и узора нет. И если это действительно так, если что-то и от наших усилий зависит, то надежда на спасение еще остается. Потому что тогда дело за малым, просто надо, чтобы одна пара, одна единственная пара, полагающая, что она пара любовная, приложила героические, титанические, может быть, действительно нечеловеческие по силе и единственно человеческие, по сути своей, усилия.